Ну, этот малый, который убирает ваш номер, немножко там пошарил. Система такова, миссис Рольф, что как только постоялец уходит, он заходит в номер и наводит там порядок. Он толковый парень и всегда готов услужить. Я сказал ему: «Осмотрись. Если увидишь что-нибудь важное с виду, давай мне». И он глянул на меня своими черными очами и спрашивает: «А что значит важное?» Я говорю: «Я хочу прищучить эту малышку. Любовное письмо пригодилось бы в самый раз. Понимаете, миссис Рольф, я просто стрелял на удачу. Я ни капельки не надеялся, что он подцепит такую рыбу, но ему просто повезло. Когда он дал мне письмо вашего мужа, я просто обалдел». Замолчав, он снова отпил бренди. «Доходит до вас, миссис Рольф?» «Так вот, как это случилось», — подумала Хельга. «Говори, говори, гадина, ты сам лезешь в петлю». «Я слушаю», — сказала она. «Еще бы!» Джексон засмеялся. «Так что письмо у меня. Сильная штука, верно? Если оно попадет к Куинберну, сдается ваша песенка спета. Помня о накручивающейся на кассету пленке, Хельга поспешила подвести разговор к цели. «Возможно, вы и правы», — сказала она. «Это, конечно, шантаж. Сколько мистер Джекстон?» «Но разве вы не говорили мне, что не платите шантажистам?» — спросил Джексон с издевательской усмешкой. «Даже талантливым генералам случается проигрывать сражения», — сказала она. «Сколько?» «Вы меня удивляете». Джексон задумчиво присматривался к ней. «Я думал, вы попробуете вывернуться». «Меня не интересует то, о чем вы думаете», — сказала Хельга с металлом в голосе. «Итак, сколько?» Издевательская улыбка несколько померкла. «Откровенно говоря, миссис Рольф, если бы дело касалось только нас с вами, я отдал бы письмо за даром. Конечно, мне причитается те $10,000 возмещения лично понесенных расходов. Это было бы по справедливости, не так ли?» Хельга промолчала. Мечтая о сигарете, она с бесстрастным лицом потягивала бренди. «Но мой парень оказался с амбицией», — продолжал Джексон. «Представляете, что он сделал? Он снял с письма две фотокопии. Одна вот здесь, получайте». Он достал из бумажника сложенный листок и пододвинул его через стол Хельге, которая взяла его и убедилась, что это копия письма Германа. «По правде говоря, миссис Рольф, я не ожидал от полукровки такой прыти. У него больше честолюбия, чем у меня. Как и я вам уже говорил, что я удовлетворился бы моими $10,000. Но у него другой на уме, да? Он сказал, что это письмо — настоящий золотой рудник. Ну, когда он стал растолковывать, я поневоле прислушался». Джексон покачал головой, допил бренди и улыбнулся. «Похоже, что у него размах пошире, чем у меня». «Трудно поверить такую удачу», — думала Хельга. «Сидит себе и мелет, балаболка». Она вообразила, как на него набрасывается полиция, как арестовывают этого слугу из отеля. К чертям деньги Германа! Какое удовольствие видеть этого прохвоста и его помощника на скамье подсудимых! Это дивное зрелище возместит даже потерю $60 миллионов. Глупые, конечно, вызванные гневом скверные мысли, но сейчас они владели ею. «Вот как?» — отозвалась она спокойно. «Как широко он размахнулся! Может, вы перестанете разглагольствовать, мистер Джексон, и скажете, за какую цену мне вернут письмо?» На какой-то миг на лице Джексона промелькнула тревога, но потом она вновь сменилась самоуверенной улыбкой. «Да, я действительно что-то разговорился. В общем, для себя я хочу 10 000 к завтрашнему дню, не позже полудня, наличными. Это возместит мне расходы И большего мне не надо. Оставьте конверт с деньгами у старшего портье». Он посмотрел на Хельгу. «Договорились?» Хельга наклонила голову. «А вот метис с ним посложнее. Как уже объяснил миссис Рольф, я понятия не имел о его замыслах. Он порасспросил людей и узнал, за какой важной фигурой вы замужем. Теперь он знает, что ваш муж набит деньгами. Он расстанется с письмом не меньше, чем за 500 000 долларов. Представляете, какой псих? Я пробовал вразумить его, но он и слушать не желает. Сожалею, миссис Рольф, но вот так обстоят дела. Если вам нужно письмо, оно вам обойдется в 500 000 долларов плюс 10». По лицу Хельги нельзя было догадаться, как она потрясена. После паузы она сказала: «Мне трудно представить, чтобы цветной слуга мыслил такими категориями». Джексон кивнул. «Мне тоже, миссис Рольф. Я буквально онемел, когда услышал это, но это так. И все деньги достанутся этому цветному мальчишке. Не слишком ли вы скромны, мистер Джексон?» «Да, можно сказать и так, но я просто хочу оправдать свои расходы. Мне нравится моя работа, и я не честолюбив. Но, по правде говоря, я жалею, что спутался с этим малым. Между собой мы могли бы уладить это дело и за 10 000 долларов. Если бы вчера вы согласились мне заплатить, я не поручил бы ему обыскивать вашу комнату». Хельга пристально смотрела на него. «Не слишком ли вы увлеклись, мистер Джексон? Вы перестали следить за тем, что говорите. Ведь именно в тот момент, когда мы разговаривали на пляже, ваш подручный обыскивал комнату. Поэтому мне ясно, что вы действуете с ним в полном согласии. И я не сомневаюсь, что вы поделите между собой эти деньги». Опять самоуверенная улыбка сползла с его лица. Он отвел взгляд, надолго задумался, потом улыбка заиграла вновь. «Я уже говорил, миссис Рольф, что у вас есть голова на плечах. Ладно, не буду темнить. Все придумал я. Правда, вначале ничего такого у меня и в мыслях не было, но когда он сказал, что вы обязательно заплатите, я призадумался, я понял, что он верно сообразил, ведь вам достанется такая уйма денег, когда ваш муж откинет копыта. Сам он с вами не сладил бы. Я это понимал, но и, пораскинув мозгами, сказал, что все переговоры беру на себя, а делиться будем пополам. Так что, если хотите получить письмо, дайте нам 10 000 завтра и чеками на предъявителя 500 000 в 10-дневный срок. И я получу письмо? Конечно, получите его. Хельга перевела дыхание. Теперь попался, голубчик. Если ей и придется лишиться денег Германа, то, по крайней мере, эта гадина попадет в тюрьму. Хорошо, деньги будут у портье завтра к 12 часам. Она встала. «Значит, договорились?» — спросил Джексон, улыбаясь. «Договорились». Когда Хельга потянулась за сумочкой, он опередил ее. Его большая рука накрыла сумочку, в то время как он сам продолжал непринужденно улыбаться. «Нет, мадам Рольф, не все так просто», — сказал он. «Тягаться со мной вам не по силам. В отеле поднялась настоящая суматоха, когда вы потребовали чувствительный магнитофон. Малый позвонил мне. Он достал магнитофон из сумочки, вынул ленту, положил магнитофон обратно, а ленту сунул в карман. Потом подался вперед, и его красивое лицо вдруг превратилось в искаленную злобную маску, при виде которой Хельгу пробрала дрожь. «Ты имеешь дело с профессионалом, безмозглая сука», — сказал он тихо. «Не вздумай водить меня за нос. 10 000 завтра — не то плохи твои дела». Поднявшись из-за стола, он вдруг снова улыбнулся приветливой улыбкой. «Покойной ночи, детка. Спи одна». И он вышел. Когда Хельга появилась в холле отеля, старший портье вышел из-за стола. Видя, что он хочет поговорить с ней, она замедлила шаг. срочный вызов от мистера Уинборна, мадам. Он остановился на ночь в отеле «Сиеста Бич» в Майами. Очень просил позвонить ему. «Спасибо», — сказала она и направилась к лифту. Поднявшись к себе, она прошла на террасу и села, едва замечая большую луну, плывшую по небу, ее отражение в воде и пронзительные крики ночных купальщиков. $10,000 не представит проблемы, но 500 тысяч... Неужели она поддастся на шантаж? Хельга закурила. Никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой. Она с горечью подумала, что всегда была одинокой. Блестящий ум отдалил ее, единственного ребенка в семье, от других детей. Отца интересовал только бизнес, мать интересовалась только церковью. Вечное одиночество плюс этот вечный сексуальный голод, постоянно мучивший и заставлявший ее пускаться в рискованные авантюры.